Через 10 минут здание уже было свободно от постояльцев. Как временный лагерь оно вполне подходило. Следующую неделю Алесар приводил к присяге окрестную мелочь и очень осторожно собирал информацию на главные мафиозные группировки и особо крупные банды. Сначала змей подумывал просто тупо завалиться к главным боссам и заставить их принять его власть, благо возможности позволяли, но потом быстро передумал. На земле, в большинстве крупных мафиозных империй, на месте главарей всегда сидели подставные шестерки, которых легко можно слить врагу или полиции, тогда как основной контроль осуществлялся из тени. Алесар и сам тогда пользовался этой схемой. Причем эту шестерку недостаточно было перекупить или запугать для контроля империи. Подставные находились и на всех ключевых постах, и подчинялись они непосредственно людям Теневого Короля. Все счета также контролировались извне. Подчинить такую империю наскоком было невозможно, только методичным захватом территории, ресурсов, рынков сбыта и людей. Здесь, конечно, не земля, но нельзя считать врагов глупее себя. Хотя, Алесар вспомнил из канона историю местного крутого криминального авторитета Джабы Хатта, может и можно, но лезть в прямую атаку все же не стоит. Как показал дальнейший сбор информации и ее анализ, данное решение оказалось верным. Правили тремя секторами подставные боссы, но кто их дергает за ниточки, выяснить так и не удалось. Значит, нужен полномасштабный захват, а для этого мало всякой мелочи. Пора ловить рыбку покрупнее. Глава 4. Подчинение. В трущобных районах было всего 6 довольно крупных банд, насчитывающих от 300, 700 и более членов. Но начал ситх не с них. Спустя несколько дней, змей вместе со всем своим отрядом, теперь насчитывающим 80 представителей всякого сброда, вооруженного легкими бластерными винтовками, шел через трущобы Клоаки к району складов около нижних доков. Иногда приходилось разгонять с пути толпы всяких оборванцев, иногда обходить большие кучи мусора, всюду царила вонь, грязь и запустение. Жалкое зрелище. Но вот вид самой станции просто поражал воображение. Фактически, большая часть нижних секторов представляла собой гигантские пространства внутри станции, где трущобы, здания складов и ангары с доками образовывали настоящий город. А над ним свободно летали большие и маленькие транспортные платформы, перевозя как грузы, так и людей. Весь Римас пронизывали десятки огромных туннелей транспортных магистралей и узлов, соединяющих между собой как элитные, так и нижние секторы и доки, и по которым также постоянно летали множество платформ. Даже масштабные войны между кланами проходили, в основном, именно в этих магистралях, где без труда могла передвигаться целая армия. И именно в них кланы устанавливали аванпосты, крепости и свои основные линии обороны. Кто же построил эту удивительную станцию и для каких целей? И почему она докатилась до рассадника всякого жалкого быдла, превратившего ее в кусок обветшавшего мусора? Довольно резко пейзаж убогих трущоб сменился на вполне опрятные жилые здания, а вскоре отряд подошел к большому комплексу складов. Они были окружены высокой стеной с рядом сторожевых вышек и силовым полем на месте ворот. По полученным данным, здесь сейчас собралась самая странная банда в обоих нижних секторах, насчитывающая всего 120 членов. Странным, прежде всего, было то, что в отличие от прочих свор быдла, в ней поддерживалась железная дисциплина и профессионализм, а также абсолютный порядок на ее территории. Не сиди они безвылазно в жалкой клоаке, можно было бы даже подумать, что это группировка опытных наемников. Пока отряд Алесара продвигался по их территории, его явно вели несколько снайперов, это хорошо ощущалось через силу. Можно было их устранить, чтобы не нервировали, но змею все больше хотелось заполучить эту странную банду в как можно более целом виде и желательно полном составе. Тут уже далеко не уровень мяса. Охрана из 2 человек, стоящая на входе, ощутимо напряглась, увидев приближающуюся банду, но никакой паники или суетливости в их движениях не появилось. «Передайте Самату, что змей хочет с ним встретиться, дабы обсудить возможность союза», сказал Алесар охранникам, пытаясь незаметно взять их под контроль. И тут его впервые ждала неудача. Воля этих бандитов оказалась слишком сильна, и все попытки провалились. Тем не менее, никто ничего не заметил, и один из охранников отправился докладывать главарю. Вскоре он вернулся, приведя с собой еще десяток бойцов. Самат согласен встретиться, но только если змей придет один. Отлично. Усмехнувшись, Ситх позволил просканировать себя каким-то прибором, а затем вошел за охранником и небольшим конвоем в ворота. Мечи, оружие и прочие вещи были заранее оставлены в специальном тайнике. Неизвестно, каким путем его вели, но по дороге змею не встретилось ни одного человека, будто комплекс весь вымер. Однако силу в отличие от глаз не обманешь. Вокруг ощущалось множество сгустков жизни и гораздо больше, чем 120 человек. Чуть больше сконцентрировавшись, Алессар с некоторым удивлением понял, что большинство из них дети примерно от 5 и до 12 лет. Проплутав по извилистым коридорам минут 5, конвой, наконец, замер перед одной из дверей, за которой, по ощущениям, находилось 5 существ. Чувство опасности пока молчало, но это еще ничего не значит. «Проходите, мы останемся здесь», хмыкнув, Алессар зашел в проем, сразу приготовившись активировать щит и использовать мощную телекинетическую волну на 2/3 резерва. Если эти недоумки хотят заманить его в ловушку, то они еще горько пожалеют о своей глупости. В комнате, за широким столом, сидел человек лет 40, закованный в мощную штурмовую броню, без шлема. Лицо его пересекал огромный шрам, а волосы были совершенно седыми. Четверо телохранителей, стоящих чуть поодаль, были в мандаларской тяжелой броне и держали в руках бластерные винтовки, неизвестного Алессару вида. Получается, обрывочные данные, последнее время тщательно собираемые ситхом о данной банде, оказались верными. И на самом деле это не жалкая банда, а настоящий отряд мандаларцев. На протяжении канонной истории этой галактики они играли довольно большую роль, и с Земли о них есть много важной информации. В ней мандаларцы представлены как воинственная группировка, состоящая из кланов, в которые входят разумные существа самых различных рас. Культура и религия этого народа основана на почитании войны, источника славы и гордости. Когда-то в древности, они были настолько сильны, что бросали вызов самой республике. Лучшие воины галактики, многие из которых могли даже противостоять одаренным и побеждать их. Будет весьма интересно проверить их в деле и выяснить, насколько все написанное про них правда. Однако, в любом случае, более профессиональных бойцов в этом мире вряд ли удастся найти. Хотя, на данный момент их народ переживает, вроде как, далеко не лучшие времена. Если верить канону, конечно, от былой военной мощи и флота не осталось и следа, лидер отказался от своей должности, численность сильно упала, как и количество подконтрольных звездных систем. Население родной планеты решило отказаться от древних воинских традиций и избрать путь пацифизма, а оставшиеся приверженцы старой культуры погибли, пошли в террористы, борющиеся против своей нынешней власти, ну а большая часть просто рассеялась по галактике в качестве обычных наемников. Видимо, кто-то решил осесть и на Римасе. Змей, значит. Седовласый задумчиво побарабанил пальцами по столу, изучающе глядя на своего гостя. Мы не заинтересованы ни в каком союзе. Но нам интересен человек, сумевший всего за неделю сколотить не самую слабую банду. Особенно если учесть, что его люди боятся даже слова о нем сказать. Мандаларцы, значит. А ты, полагаю, Самат. Хаем, не врали слухи. Невежливо перебил главаря змей. Что ж, я тоже не заинтересован ни в каком союзе. Моя единственная цель, на данный момент, подчинить все окрестные банды. Вот как. Рих, убей его. Один из мандаларцев, выхватив из-за спины меч, кинулся вперед, но небрежный жест Алессара, подкрепленный небольшим импульсом силы, быстро впечатал его в стену. «Значит, джедай!» — буквально прошипел седовласый, поднимаясь из-за стола и доставая бластер. «Без своего светового меча ты никто и в таком убийстве мало чести и славы. Но я все же с большим удовольствием пошлю твою голову вашему ордену. К большому твоему сожалению, я не джедай!» — ухмыльнулся ситх, с легким интересом наблюдая, как грамотно обходящие его с разных сторон мандаларцы внезапно повалились на землю, скрючившись от боли. Главарь, все же пересилив боль, сумел выстрелить, но змей даже не стал уклоняться, просто отбив бластерный выстрел рукой. «И мое оружие прежде всего сила, а не меч. Так убей нас, ситх, и покончим с этим. Твоими рабами мы не станем. Мда, так быстро хочешь умереть? А разве ты еще несколько секунд назад не послал сигнал о помощи?» Змей сосредоточился, сканируя здание. «О, весь твой отряд с сопляками эвакуируется, вероятно, секретными туннелями. Неужели так меня уважаешь, или слухи о том, что все мандаларцы теперь всего лишь трусливые пацифичные ничтожества, оказались верны. «Пошел ты, ублюдок, знаешь». Змей перестал воздействовать на воинов своей силой и сел на край стола. Когда я только очнулся в этом времени, первым моим планом было добраться до Мандалора и нанять славных сынов Мандо-Ади. Не в качестве рабов или мяса, а в качестве своей гвардии, генералов, элиты. Величайшие воины галактики, не знающие себе равных, и нередко побеждающие даже джедаев в схватке. Я надеялся, что вы станете ядром моей армии и, как нередко уже бывало, заставите вздрогнуть в ужасе миры республики, и вновь покроете себя славой, возможно даже затмившей свершения ваших предков. Но что я увидел? Алеса разочарованно скривился и сплюнул. Мандалор избрал путь мира. Мандалор отказался от своего варварского прошлого и теперь проповедует пацифизм. Отказаться от свершений своих отцов. Ваши предки гордились бы вами. Мандалорцы поднялись на ноги, но нападать пока не торопились. Седовласый устало и тяжело опустился на стул, его плечи были опущенными, а глаза потухшими, словно из него выдернули стержень. «Не нужно говорить мне очевидные вещи, ситх, или думаешь, я не знаю, до чего докатился мой народ?» Но еще не все мандаларцы отказались от своего наследия. «Не все». Змей рассмеялся, отчего Самат заскрипел зубами, и кого же еще можно назвать настоящими мандаларцами? «Может быть, грозный дозор смерти?» «Во славу Мандалора!» — кричат они, взорвав пару чиновников или с десяток хе-хе мирных граждан. «Ну, славой жалких террористов, на которых обращают внимание не больше, чем на комаров, они себя покрыли. Мы настоящие мандаларцы!» Вышел из себя Самат, направив на змея бластер. «Здесь уже не один год мы воспитываем новое поколение, которое вернет нашему народу утраченную честь. И кто ты такой, чтобы нас отчитывать, ситх? Полагаешь, что сможешь воспитать в этой клоаке будущее Мандалора? Ты все больше разочаровываешь меня, Самат. Все, чему научатся твои детишки, это сражаться со здешним убогим мусором. А насчет того, какое право я имею вас отчитывать, я тот, кто собирается объявить войну этой галактике, сокрушить и перекроить ее так, как мне нужно. И Мандалором я тоже займусь в свое время. И если ты нас еще до сих пор не убил, ситх, то наверняка хочешь теперь предложить присоединиться к тебе, обещая возрождение Мандалора. Я прав. Самат полунасмешливо полупрезрительно хмыкнул. Нет, я могу только обещать, что предоставлю шанс Мандалору. Один единственный шанс на возрождение. И если он его упустит, тогда я дам последний бой вашему народу, залью планету огнем и кровью. И мандаларцы либо восстанут из пламени сражений, смыв в бою свой позор, либо будут полностью мною уничтожены. Но, по крайней мере, погибнут они в бою и их запомнят как воинов, а не как пацифичных цензура. Самат долгое время неотрывно смотрел Алесару в глаза, о чем-то раздумывая, а потом повернулся к своим товарищам. Они ни о чем не говорили, только молча глядели друг на друга. А затем Седовласый снова развернулся к змею. «Мы согласны пойти за тобой, ситх. Но если ты нас обманешь и не выполнишь обещанное, за нами остается право тебя убить». «Отлично. Но если вы меня подведете или окажетесь слишком слабы и бесполезны, то я оставляю за собой право вас уничтожить. Более чем честная сделка, ситх». Самат довольно улыбнулся. Алесар тщательно изучал принесенные Саматом данные на его отряд. Имеющиеся ресурсы, деньги, оружие, продовольствие, количество способных сражаться бойцов, их характеристики, описание навыков и так далее. Данные впечатляли, очень впечатляли, и все-таки этих профессионалов удалось заполучить. Хотя нужно признать, разговор с мандаларцами вышел не самый легкий. Приходилось постоянно тщательно продумывать каждое свое слово и анализировать эмоциональное состояние собеседника, одновременно составляя психологический портрет. Конечно, даже убедив главаря подчиняться и ощущая его эмоции, нельзя быть полностью уверенным, что он не всадит при первом удобном случае нож в спину. Если бы не одно «но». Прожив почти сотню лет и правя мафией и множеством многомиллионных корпораций, пережив тысячи врагов и конкурентов, выживая в ситуациях, в которых выжить невозможно и постоянно ходя по грани, поневоле становишься отличным психологом. Не говоря уже про 10 лет шахмат с Тасохом. И раскусить Самата оказалось довольно просто, притворяться он, судя по всему, совсем не умел. Каждое его движение, мимику, жесты, интонацию можно было легко прочитать и сделать выводы. А имея информацию с Земли о текущем положении дел на Мандалоре, культуре самих мандалорцев и составив примерный психологический портрет Самата, найти нужные слова для убеждения уже не представляло для змея больших трудностей, как и гарантировать отсутствие в дальнейшем предательства. Людьми всегда легко манипулировать, когда их принципы, стремления и мечты для тебя все равно, что открытая книга. Разумеется, над более полным психологическим портретом Самата и особенно его молчаливых товарищей еще нужно будет работать и работать, чтобы исключить малейшие неожиданности, но это уже дело не одного дня. Ситх, мы закончили размещать твоих бойцов и перенесли все ценное, что оставалось в твоем лагере. Отлично, ответил Алессар, не отрываясь от изучения планшета с данными. Самат почему-то находил особое удовольствие в постоянном именовании своего нового командира ситхом. В его устах это звучало как некое ругательство, к которому, правда, формально не подкопаешься, но змей не обращал внимания на это ребячество. Все-таки получить уважение и полную преданность этого уже немолодого воина и его товарищей быстро не получится, особенно учитывая отношение мандалорцев к одаренным. Даже можно сказать наверняка, что пока они только условно приняли его предложение и сейчас выжидают, как Алессар покажет себя в первых военных конфликтах. Ну, с этим проблем не возникнет. И все-таки жаль, что из-за невозможности применить к их разуму силу, незаметное промывание мозгов займет многие месяцы, если не годы. Правда, все это при условии, что Самат и его люди окажутся действительно полезными. В ином случае тратить на них свое время и силы нет смысла, и придется рано или поздно отправить неудачников в расход. Так каковы твои дальнейшие планы, Ситх? Ты говорил, что собираешься завоевать галактику, а что тогда забыл на этой убогой станции? Все в этом мире начинается с малого, мандалорец. Поэтому сначала я захвачу эту станцию. Даже если мы подчиним все окрестные банды отребья, и я выведу воевать даже детей, ничего не выйдет. Пиратские кланы, контролирующие элитные сектора, слишком сильны. У них тысячи профессиональных наемников и достаточно тяжелого оружия. Алессар наконец поднял глаза на своего нового подчиненного. Не беспокойся, Самат, использовать в бою твоих детишек я не намерен. Конечно, кроме тех, кого ты сам отправишь воевать. Впрочем, остальным мандалорцам тоже не придется много участвовать в прямом противостоянии. От вас мне, прежде всего, нужны командиры, снайперы, хакеры и диверсанты, а также пара спаянных групп для спецопераций. Так каков твой план, Ситх? На первый этап отводится неделя. Ты должен будешь использовать те отбросы, что я привел, своих людей и всех имеющихся информаторов и начать распространять слухи о том, что мы собираем рейд, чтобы пограбить один из элитных секторов. И разумеется, принимаем всех желающих присоединиться. Хаем, к нам могут заслать шпиона, да и врага мы фактически предупредим. Как раз наличие шпиона очень хорошо для нас, и с ним я сам разберусь. А насчет врага, основная задача слуха в том и состоит, чтобы его предупредить. Набор рекрутов — это уже дополнительный бонус. Интересно, и что дальше? Тем временем я займусь присоединением крупных банд. Лично. В этом помощь мне не потребуется. А ты пока занимайся своей текущей задачей. Подробности следующего этапа узнаешь, когда придет его время. Самат мрачно посмотрел на, фактически только что указавшего его новое место, Ситха. Все-таки этот сопляк раздражал. Хотя сопляк ли? Сначала пришла информация о том, что в нижних секторах появилась новая банда, всего за неделю набравшая немалую силу. Попытки разговорить одного из ее членов ни к чему не привели. Даже пытки не помогли. Стоило только зайти речи о его боссе, как того сразу начинало всего трясти, и он орал, что если расскажет, то его ожидает участь намного хуже смерти. А потом к воротам базы пришла вся банда во главе с этим змеем. Можно было его послать или даже попытаться уничтожить. Все равно штурмом укрепленный лагерь мандалорцев взять было не так просто, но всем пяти командирам стало интересно посмотреть на этого скороспелого главаря. И вот уже глядя на вошедшего в комнату молодого парня лет 25, в черных доспехах и плаще с капюшоном, Самата не покидало чувство двойственности. С одной стороны, это был всего лишь безоружный сопляк, но с другой, от него исходило необъяснимое ощущение мощи, уверенности и опасности. Как выяснилось дальше, ощущение оказалось более чем верным. Вначале, Когда он только применил силу, мандалорец уже с радостью подумал, что наконец-то ему снова попался джедай. Однако, когда этот змей, с легким интересом в глазах и еле заметной полуулыбкой, без каких-либо видимых усилий вывел из строя пятерых ветеранов Мандалора, да еще и его слова. Самат уже однажды сражался с джедаем, где и получил свой шрам. Это был опасный и сильный противник, но когда удалось вырвать у него тросом меч, убить его уже не составило труда. Сейчас же, даже от выстрела в упор этот, ситх просто отмахнулся голой рукой, как от жалкой мухи. Именно тогда Самат, скрипя сердцем, объявил об эвакуации базы. Кто бы только знал, каких усилий ему стоило принять это решение. Бежать от врага – это просто немыслимо для настоящего мандалорца. Но ситх оказался слишком силен, и даже если усилиями всего лагеря его и удалось уничтожить, неизвестно сколько после этого воинов осталось бы в живых. А рисковать детьми, и вместе с ними и будущим Мандалора было недопустимо. Поэтому Самат сделал то, что считал необходимым, а свой позор как командира еще можно было частично смыть, постаравшись задержать ситха и потом умерев от его руки. Но ситх опять сумел удивить. Он явно не собирался добивать своих противников или пытаться сделать из них рабов. Его слова про Мандалор, про предков, про невозможность воспитать из детей настоящих мандалорцев в этой клоаке, да все его слова, они все были теми, что он с боевыми товарищами обсуждали уже не раз, теми, что уже не один год разъедали душу Самата, даже его обещание в обмен на их службу. Самат с остальными командирами очень хотели дать возможность одуматься избравшим путь мира мандалорцам, но, если честно, уже сомневались, что плюнувшие в лицо своим предкам заслуживают этого шанса. Возможно, война на уничтожение этих цензура действительно единственное, что теперь может очистить имя Мандалора, да и война со всей галактикой. Конечно, даже если ситх не врет в своих обещаниях, не было гарантий, что ему хватит сил совершить задуманное. Но его мощь и оговорка про время, может ли это быть древний ситх? Хотя все это не важно. Проверкой его как командира станет захват этой станции. Посмотрим, как змей покажет себя. Даже сам Самат не представлял, как это можно сделать с имеющимися ресурсами. Однако первый тест ситх все же уже выдержал, отказавшись использовать детей. Миры меняются, а быдло всегда и везде остается быдлом. Процедил Алесар, идя по территории логова очередной банды. Следующий чуть позади мандалорец только презрительно хмыкнул. Громыхала тяжелая музыка, везде была грязь, мусор, кровь, изрисованные стены, отовсюду слышались крики, ругань, где-то явно трахались, где-то дрались. Змей равнодушно переступил через труп с распоротым животом, перегораживающий коридор. «А вы еще кто такие?» Наконец кто-то из бандитов проявил бдительность и заступил дорогу спокойно идущим по их базе незнакомцам, но почти сразу его глаза остекленели, и он неестественно выпрямился. «Веди нас к своему боссу, да владыка». Вскоре они зашли за своим проводником в просторную комнату, где сидело десятка-полтора хорошо вооруженных бандитов в неплохой броне и что-то хохоча орали. «Это телохранители босса. Он сам в следующей комнате, но я не имею туда допуска». Взять под контроль сразу 15 разумных было весьма непросто, поэтому змей, не тратя времени, просто резко вытянул вперед руку, выпуская мощную телекинетическую волну. Расходящаяся волна искажений быстро смела бандитов, вминая их в стены. Из пола выдвинулись несколько турелей, но тут же почти мгновенно смялись в бесформенные комки, с мясом выдранные из своих гнезд. Дверь в покой главаря тоже не смогла задержать ситха, изломанной гармошкой улетев куда-то в сторону. Одновременно с этим оттуда на Алесара обрушился шквал бластерного огня. Выхватив меч, змей раскрутил его перед собой, без особого труда отбивая все выстрелы. Для ускоренного с помощью силы восприятия, энергетические сгустки еле двигались, а предчувствие позволяло легко рассчитывать их траектории, даже не глядя на них. В принципе, отразить все выстрелы можно было и с закрытыми глазами. Продолжая неторопливо шагать вперед и небрежно отмахиваясь от огня бандитов, Алесар остановился перед вжавшимися в угол главарем с несколькими своими людьми. Легкий взмах рукой, и оружие вылетело у них из рук. «Джедай, мы никогда не переходили дорогу вашему ордену, но, конечно, готовы сотрудничать. Только скажите, и мы все для вас сделаем, мастер-джедай». Главарь в панике зачастил. «Хе, сотрудничать? Мне не нужно сотрудничество от мяса. Вы все теперь всего лишь рабы, единственная участь которых – это с радостью умереть за своего хозяина. Глаза Алесара загорелись желтым светом, а на кончиках пальцев вспыхнули синие огоньки разрядов. «А ты, прежде чем умереть, сейчас кое-что мне расскажешь и заодно послужишь хорошей демонстрацией для остального мяса». По лагерю крупнейшей банды нижних секторов Пситерта, насчитывающей более 2000 бандитов, разнесся нечеловеческий вой безумной боли. Спустя несколько часов вся банда псов собралась в своем логове, недоумевая, почему их всех так срочно собирает главарь. Постоянная охрана лагеря отказывалась отвечать на вопросы, то ли в каком-то страхе, то ли в восхищении бормоча, что владыка скоро сам все объяснит. Вскоре все прошли в здание самого большого склада. Сейчас должен был выступить с речью главарь, но вместо него на балкон вышел незнакомец в черных доспехах и плаще. «Ваш главарь мертв, теперь вы, жалкие ничтожества, принадлежите мне. Малейшее неповиновение и вас ждет долгая и очень мучительная смерть. Есть вопросы?» «Да ты ополоумил, цензура. Если Тер подох, то теперь я Сок, его правая рука, буду новым боссом». Огромный трандашанин торжествующе вскинул вверх кулак. В его поддержку раздалось несколько голосов, которые, однако, тут же недоуменно смолкли, когда неизвестная сила приподняла Сага в воздух. «Смотрю, кто-то не согласен с моей властью». Человек на балконе недобро усмехнулся. Внизу, в абсолютной тишине, ошеломленно замерла толпа бандитов. Множество глаз неотрывно следили, как Сок, олицетворение несокрушимой мощи, корчится будто жалкий червяк на крючке. А через секунду нечто просто смяло трандашанина, а потом разорвало на части, заливая весь зал кровью. Толпа в страхе отшатнулась, многие кинулись к выходам. Кто-то стал палить в незнакомца, но попадания из бластера его даже не оцарапали, и вскоре кровь храбрецов присоединилась к разбросанным ошметкам Сага. Сбежать у бандитов тоже не получилось. Все выходы были блокированы. Постепенно паника прекратилась, и все в ужасе снова подняли головы, неотрывно глядя на демона, с легкой улыбкой наблюдающего за мельтешением внизу. «Полагаю, бесполезность попыток сопротивления вы уже осознали. От моей силы и моего взора вы не скроетесь нигде, а моя кара настигнет вас даже за пределами этой галактики. Единственный ваш шанс выжить – это признать мою абсолютную власть. Мы ваши верные рабы, владыка». Первыми опустились на колени бандиты, с которыми Алесар уже успел поработать, когда только разобрался с Тертом. За ними опустились еще пару сотен, но остальные пока еще медлили. Тогда змей поднял в воздух несколько десятков тех, в ком ощущал меньше всего страха и больше всего ненависти. Вытянув руки вперед и чуть вверх, словно обнимая поднятых телекинезом неудачников, Алесар ударил шквалом молний. Он не выставлял максимальную мощность, и враги корчились и визжали несколько минут, прежде чем упасть хорошо прожаренными кусками мяса. Мне не понравились мысли этих червей. После этого на колени опустились все. Кто-то молился, кто-то трясся от ужаса, кто-то истово орал, восхваляя нового владыку. Снова усмехнувшись, Алесар махнул рукой, призывая к молчанию. И когда толпа успокоилась, сказал: «Да, моя кара тех, кто меня ослушается, подведет или предаст, страшна. Но тех, кто будет хорошо и преданно мне служить, я не забуду. Они получат все, о чем могли только мечтать в этой дыре. Деньги, власть, женщины, все. Даже смерть не будет властна над ними». Алесар, за все время собрания, откачавший приличное количество жизненной энергии, теперь направил ее на специально не до конца добитого бандита. Зрелище, как обгоревший труп поднимается на ноги, а его ожоги стремительно зарастают, заставило толпу снова бухнуться на колени. «Сначала нам покорятся элитные секторы и все их богатства станут нашими, а потом перед нами падут целые миры, вся галактика станет нашей». Ответом Алесару был восторженный рев толпы, от которого, казалось, до основания содрогнулась вся станция. Когда змей зашел с балкона обратно в комнату, к нему подошел сопровождающий его мандалорец. «Отличная речь, ситх, они теперь твои рих, надеюсь, тебе хватит силенок удержать это быдло. Я, конечно, предупредил, что твои слова – это мои слова, но справлюсь как-нибудь. Ну-ну». Алесар, насмешливо хмыкнув, вышел из комнаты. Предстояло подчинение еще двух банд. Глава 5. Коварство. Спустя 5 дней от начала первого этапа плана, змей, наконец, присоединил последние крупные банды и теперь расслабленно сидел в кресле, задумчиво слушая доклад Самата. В общей сложности, если не считать мандалорцев, у нас сейчас набралось 5743 бойца. Большинство из них бесполезные отбросы, которые даже стрелять толком не умеют. Хотя, должен признать, их уровень фанатизма и веры в тебя, ситх, очень высок. Продовольствия достаточно на 1,5 недели, а вот оружия нам хватит только чтобы кое-как вооружить лишь 2820 единиц этого быдла. Остальным придется довольствоваться шокерами и обычными дубинами. Самат с нескрываемым сарказмом посмотрел на абсолютно невозмутимого Алесара. Этих сил не хватит даже на один элитный сектор. Может, уже расскажешь свой дальнейший план. До начала второго этапа еще целых 2 дня. И, в зависимости от результатов окончания первого, у меня заготовлено 38 вариантов дальнейших действий. Так что обсуждать их сейчас не имеет смысла. Ты уже просеял пополнение. Да, нашел целых 8 бывших врачей, 30 профессиональных воров, 21 неплохого хакера, 48 инженеров-ремонтников. И, что самое главное, 340 бывших военных и наемников. Есть мясо с потенциалом. Как это ни странно для Клоаки, набрал уже около 1000 заготовок. Молодые, здоровые, неплохие физические показатели, хороший глазомер, не идиоты, психика в пределах нормы, остальное вправим. Конечно, они практически ничего не умеют, но, будь время, научить не проблема. Разбей заготовки на десятки, хорошо экипируй и во главе каждого поставь бывшего военного и добавь в группу 2 или больше его товарищей. С этого момента их и заготовок статус изменится с мяса на солдат. Звания пока не будем вводить. За 2 дня проведи пару учений, и погоняй отряды немного, особенно это не поможет, но хоть что-то. А не лучше ли из военных создать отдельный отряд, чем распылять их? Нет, во главе каждой сотни поставишь мандалорца. В начале второго этапа к каждому десятку добавишь еще обычного мяса. Хаем, сделаю как скажешь. Шпионов наших друзей смог вычислить. Нашли 3 кретинов с вживленными передающими чипами. Ты действительно считаешь их шпионами? Алесар немного насмешливо посмотрел на Самата. Нет, конечно, я думаю, это пустышки для отвода глаз, чтобы мы обнаружили их и успокоились. Но настоящих пока вычислить не удалось. Что ж, стукачами придется заняться немедленно. Построй всех рекрутов, сейчас я их осмотрю. Тех, кто из присоединенных банд, можешь не трогать, в них я уверен. Спустя 2 дня в тактическом зале собрались все 5 командиров мандалорцев и сам Алесар. Над столом мерно мерцала голограмма подробной карты станции с пометками. Первым взял слово Самат. Несмотря на все распространяемые нами слухи и приготовления, какой-либо значительной реакции, в отношении нас, от кланов элитных секторов не замечено. Все, что они сделали, это усилили патрули и перевели примерно 1/4 своих сил на границы. Ну и, разумеется, усилили деятельность своих шпионов и информаторов. Это и ожидалось. Кто же будет воспринимать кучку плохо вооруженного отребья всерьез? Даже очень большую кучку. Особенно учитывая тяжелое вооружение пограничных аванпостов и их профессиональный гарнизон. Кланам проще дождаться, пока мы сами на них кинемся и обломаем зубы. К тому же вдруг случится чудо и нам удастся хорошенько потрепать тот клан, на территории которого будет прорыв. Тогда это может изменить весь баланс сил и будет очень выгодно остальным 2. Алесар довольно ухмыльнулся. Хотя я все-таки какое-то время думал, что они поступят умнее, ну да ладно. Самат мрачно посмотрел на ситха. И что во всем этом хорошего для нас? Можно не торопиться. Второй этап займет максимум 5 дней. Ты разделишь все наши войска на 15 частей и заранее распределишь их вот по этим участкам нижних секторов. Змей указал их местоположение на карте. А затем, по сигналу, вы атакуете все пункты по продаже оружия и их склады. По негласному договору отребье не трогает их, так как все торговцы связаны с элитными секторами и это вызовет ответный рейд зачистки от пострадавшего клана. В нашем случае кланы вообще могут объединиться, чтобы поставить нас на место. Самат, ты, кажется, чего-то не понимаешь. Неужели ты думал, что я собираюсь тратить свое время и по очереди воевать с каждым кланом, пытаясь захватить их по одному? Ситх, я надеюсь, ты понимаешь, что даже на противостояние с одним кланом у нас недостаточно средств, а уж если они объединятся. Не считай меня идиотом, мандалорец. Я никогда не рискую, если не уверен в положительном исходе дела. И твоему отряду в любом случае ничего особенно не грозит. Даже если мы все же проиграем, вы всегда сумеете отступить к своему кораблю. Хорошо, что дальше по твоему плану? После захвата оружейных складов и торговых точек, мы вооружаем то отребье, что пока без оружия. Затем оставляем стражу и сразу начинаем продвижение непосредственно к докам и посадочным площадкам. Змей вывел на карте новую схему. Каждый отряд занимается своим участком. Главная задача – захват кораблей. От хехи верных нашему делу диспетчеров нам теперь известны коды к ангарам, стыковочным узлам и посадочным площадкам, а также данные по самим звездолетам. Поэтому цели распределены в порядке приоритета. Разумеется, на некоторое время все нижние доки будут блокированы и большинство кораблей вырваться не должно. Полностью взламывать сами звездолеты нашим хакерам пока не нужно. Достаточно только попасть внутрь и вывести из строя основную систему, чтобы, даже отбив корабль у нас, его хозяева уже не смогли никуда улететь без длительного ремонта. Мда, это полностью уничтожит инфраструктуру нижних секторов и нанесет серьезный удар по экономике и репутации элитных. Такое нам точно не простят. Это еще не все. Следующими целями для нашей армии станут склады с продовольствием и взрывчаткой, а также стоянки транспортных платформ. На все это дается 3 дня. Далее будет нанесен удар по наркопритонам, а их завсегдатаи рекрутированы. Есть у меня пара идей, как их использовать. И наконец, в последние дни будет проведено масштабное прочесывание клоаки и присоединение всяких мелких банд и прочей мелочи, из тех, кого сможем найти. Гражданских и бомжей, пожалуй, трогать не будем, совсем уж много абсолютно бесполезного мусора, не способного даже на простейшую драку, нам не нужно. Понятно, я отдам необходимые распоряжения. Данную операцию в принципе будет несложно провернуть, но что будем делать, если вмешаются объединенные силы кланов? До окончания второго этапа они не вмешаются, это я могу тебе гарантировать. А дальше, посмотрим, как все повернется. Змей предвкушающе оскалился. И вот еще что. Птичка нашептала мне, что в то время, когда нами будет отдан сигнал на атаку, конечно, по чистой хе случайности, в нижних секторах будет проходить тайная операция одного из кланов по сбыту очень крупной партии наркоты. Я бы даже сказал очень крупной. Охрана 30 хорошо экипированных наемников, их вооружение, некоторые характеристики и место проведения сделки записаны на планшете. Так вот, ты сама-то отправишь 50 мандаларцев ее перехватить. По возможности захватить нужно и товар, и наличность. В крайнем случае, уничтожить, но выживших свидетелей быть не должно. Я все сделаю. Мандаларец уважительно посмотрел на Ситха. Все-таки Алессар не переставал поражать. Сначала своей силой и умением словно глядеть в душу собеседнику, затем умудрившись, всего за 5 дней, собрать целую фанатично преданную армию, а теперь и уровнем осведомленности. Не говоря про диспетчеров, такое впечатление, что он уже запустил свои щупальца по всей станции. Может, и его безумный план все-таки не такой уж и безумный, как и обещание. Сама впервые, за то время как покинул Мандалор, почувствовал, что в его душе загорается слабый огонек надежды.